Значит, они пойдут организованно, это точно. Процентов 85. После ядерного удара они сразу же пролезут. Более того, скорее всего уже появился кукловод, который ими управляет и потихоньку стягивает сюда крупную толпу, добавил я, вспомнив, как в аниме орды зомби появились буквально в мгновение ока. Ну вот не верю я, что они, ни хрена не видящие и тупые, как пробка, вдруг взяли и ломанулись все в одну сторону, да еще и в просто дичайшем количестве. Точно помню, что только на ворота навалилось сотни три. Откуда столько в нужный момент там, где этих тварей специально выбивают? Моя теория заговора получила еще одно подтверждение. Такаги-сан, могу я узнать проблему? Да, мы рассчитывали, что уйдем отсюда до удара, но если тварями будут управлять, то после того, как эти стены будут покинуты, мы станем на осадное положение. Черт, обычно спокойный и харизматичный лидер с силой врезал по столу. Сайтера Дона, компенсировал я обращение по имени с помощью более уважительного суффикса, у вас же есть связь с военными. Сообщите им, что возможны диверсии. Если у них есть крот, то вряд ли сейчас его смогут найти. Диверсию совершить можно и не на корабле, да в командных центрах. Но информацию кому надо я переправлю. Тут еще один пазл встал в общую картину. Ведь с военными кораблями, особенно сейчас, должны часто вести сеансы связи. Значит, зомби подбросили, скорректировав время с временем нанесения удара. Иначе бы при противодействии не рассчитывали бы именно на тот корабль. И тут же мне в голову стукнуло еще одно воспоминание. Моряки подлодки, пускавшие ракету, говорили про президента. Но в Британии королева и премьер, а в Германии – канцлер. Президент там тоже вроде бы есть, но он фигура не такая важная. Остается только Франция, хотя блин, так если устроившие все это плюют с колокольни на будущую геополитическую обстановку, то им может быть насрать и на базу в Японии, и на своих солдат тут. Да и база здесь у них все равно будет, а солдаты у них и так есть, трупы, ожившие. Значит, США я рано исключил. Получается, США и Франция, ясно. Такаги-сан, нам остается только лишь укреплять нашу оборону тут, знаю, Такиши. Я прекрасно понимаю, что ты мне выдал не все свои тайны. Я не прошу тебя говорить обо всем, но если есть что-то, способное помочь, то я обязан это знать. Я задумался, меня не торопили, сказать или не сказать, блин, ладно, есть кое-что, Сайтера-сан, но прежде, чем я расскажу, вы должны поклясться мне, что эта тайна так и останется таковой, клянусь, ни секунды не сомневался. Я на всякий случай оглядел кабинет, смотря, нет ли никого, но все было пусто. Все стулья пусты, стол тоже пуст, никого вокруг. Первое, это меч, который вы мне подарили. Если я убью им примерно 30 тысяч тварей, то он должен перейти в ранг очень неслабого артефакта. Из магических, естественно, во всяком случае я на это надеюсь. Не зря же я туда кусок души своей несчастной слил. Второе, особая способность. Она позволяет за счет набираемого жизненного опыта и убийств раскачивать свое тело. Именно таким образом я получил свои способности. Это умение я могу передать, правда в урезанном варианте. Однако быстрый результат мы вряд ли получим. И еще, первый будет Саика. Независимо от вашего желания. Первый, значит, есть какие-то сложности. Я быстро прикинул, что там требуется. В принципе, основные требования просты. Я не могу создать больше игроков, чем мой текущий уровень. Это первое. Второе, время передачи этой способности высчитывается по весьма неприятной формуле. Оно равно количеству часов, равному количеству уровней, из которых вычитают максимальную степень двойки, которую мой уровень успел перейти. Другими словами, после второго уровня время уменьшается на час, после четвертого – на 2 часа, после восьмого – на 3 и так далее. Однако время все равно не может быть больше суток или меньше часа. Другими словами, после уровня, равного двойке в 23 степени, я смогу создавать игроков за час, и больше время не уменьшится. Только вот я не представляю, что надо сделать, чтобы набрать такое количество опыта. Уничтожить мир, не факт, что хватит. Было еще третье условие. Чем больше я создаю игроков, тем сильнее они будут влиять на стабильность моего перемещения после перерождения. Другими словами, меня может в будущем закинуть совершенно не в тот мир, куда мне бы хотелось попасть. Но тут есть два послабления. Во-первых, чтобы меня выкинуло куда-то совсем уж не туда, надо создать гораздо больше 15 таких игроков. Во-вторых, эти искажения будут работать только из предыдущего мира. Другими словами, если я создам парочку игроков в следующем мире, то после моей смерти там, те, кого я тут сделал, уже не будут на меня отрицательно влиять. Есть ограничения. 15 человек, это раз оставил я себе одно место на всякий пожарный, второе, процедура длится 12 часов и в будущем это время будет только расти, хотя больше суток не взлетит. И третье, я не собираюсь тратить больше 8 мест, остальные мне нужны, ну в самом деле, не вкладывать же мне все именно в эту группу, себе тоже надо оставить, хотя сейчас начнется торг, мда, торг действительно начался, Сайтера упирал на то, что я тут один такой уникальный и потому всем должен. Я заявил, что я не американский человек-паук и за бесплатно не горбачусь, а это вообще такая штука, за которую в настоящий момент почти любой в этом мире отдаст и одну руку, и пару. В конце концов сговорились на 10 и я был немедленно отправлен к Сайко, чтобы не терять ни одной лишней минуты. Девушка была быстро введена в курс дела, согласилась она так же быстро. К счастью, никаких обвинений и заявлений в мой адрес не последовало, что несказанно меня обрадовало, хотя и не удивило. Уж кто-кто, а Бусуджима дурой никогда не была. В процессе выяснилось, что необходим постоянный контакт лба пациента со мной, однако это особой проблемой не являлось. Вот если бы мне требовался контакт с грудью, то хотя я-то не против. Интересно, а Сайка согласилась бы? Блин, не о том сейчас думаю. Гормоны, будь они неладны. В конце концов я уселся по-турецки, а девушка легла на спину, положив мне голову прямо на ноги. Обе руки кладу на ее лоб, после чего сосредотачиваюсь. Внимание, вы собираетесь предоставить урезанный доступ игрока системы Gamer. Продолжить? Да нет. Да, конечно. Внимание, выберите, какую часть опыта будет передавать вам новый игрок. Не задумываясь, скидываю до минимума. 0% опыта. Плюс одна из трех характеристик за уровень. Хе, а вот людям так и поставлю процентов под 20. Пусть стараются. И так на них почти уникальные плюшки трачу. Продолжить? Да нет. Естественно да. И тут же проваливаюсь в забытье. Для меня все это было словно сон без сновидений. Просто долгое время, которого я и не помнил даже, да и не чувствовал ничего. Зато, когда очнулся, почувствовал все во всей красе. Называется, пробудив себе радикулит. В общем, встать я не смог, что неудивительно, после полусуточного сидения в одной позе. Жесть. Сайка тоже было не сладко, но она хотя бы лежала, а вот для меня Марикове пришлось делать небольшой массаж, дабы размять спину. Стоило только закончить с Бусуджимой и предупредить о ее улучшенной версии, чтобы никому не проболталось о количестве характеристик, которые падают ей за уровень, как примчался Такаги, который старший, заявив, что времени мало, а потому нечего тут разлеживаться. Быстро введя Сайка в самую суть ее новых способностей и рассказав основы работы с ними, я занялся следующим клиентом. Им, а точнее ей оказалась мать Саи по совместительству жена Сайтера. Впрочем, его можно понять. Семья прежде всего. Следующий наверняка будет Сая. В этот раз я выбил себе несколько подушек, после чего опять погрузился в транс, который, несмотря на подушки, был еще хреновей предыдущего по последствиям, так как новое наложилось на старое. Заявив, что доктор больше сегодня не принимает, я вытребовал себе еды, ибо был не жравший целый день, после чего Сидзука организовала мне очередной сеанс массажа. Только вот каким он был, лечебным или эротическим, я так и не понял. Грудь что у Сидзуки, что у помогавшей ей Бусудзимы были немаленькие. Впрочем, мне было не до того. Ощущение кайфа от перестающей болеть, разминаемой спины, было больше, чем от двух бюстов. В конце концов девушки были одеты, так что ничего пошлого-то особо и не было. Спать я не хотел, ибо транс вполне заменял сон, а потому решил пойти прогуляться. Только что вместо редких людей, снующих туда-сюда, встретил кучу народа. Что называется, канон к чертям, да здравствует канон. Я уже все тут поставил с ног на голову, но ничего не хочет меняться. Опять в клетке везут зомби. Опять куча народа, опять представление, блин, я быстро пошел к Сайтера, когда-то его звали на Ашики и Тару, но теперь, вещал он, пока я продирался через толпу, и теперь я прерву его фальшивую жизнь, оказав последнюю услугу моему бывшему другу, я уже почти рядом, откройте клетку, Такаги-сан, сначала пара смертельных ран, голова в конце, громко шепчу я ему, Фу-ух, успел. Сайтера сначала недоуменно нахмурился, но затем кивнул мне и чему-то своему. Видимо, сделал нужные выводы. Кстати, этот момент сейчас идет позже канонного. Мы, придя раньше, немного поменяли историю, в результате укусили мужика позже, да и не того, которого тут должны были зарубить в аниме. Тем временем шоу продолжалось. Охранники открыли клетку и труп вырвался, побежав к Такаги. Самурай двигался красиво, но быстро и хищно. Видно было, что его движения отточены годами тренировок. Удар, но не в голову. По толпе пронесся вздох ужаса, когда отец Сай первый раз проткнул своего противника насквозь. Затем второй вздох, после перерезанного горла третий, но уже не такой громкий, когда зомби оказался проткнут повторно. Все, теперь только попробуйте заявить, что это вирус или болезнь какая. Такаги повторил мои мысли почти один в один, врезав трупику ногой и свалив, показывая, что до этого просто игрался. Как видите, это уже не человек, это не болезнь, ибо ни одна болезнь не способна заставить жить с пробитым сердцем и перерезанным горлом. Это уже не люди, а монстры, которых надо уничтожать всеми силами. С этими словами Сайтера наконец проткнул этому одержимому голову. Когда все отвлеклись, я аккуратно подошел и быстро вставил канимасу в разрез, тут же достав, глянул на количество энергии и выругался. Грязно, очень. Опять вставил, чтобы подтвердить свою догадку, и теперь уже ругался, хоть и шепотом, но так, что услышь кто и отрезал бы себе уши, лишь бы избавиться от удовольствия слушать это. А все дело-то в чем? Да в том, что в бою я слишком мало держу клинок в ранах, в результате чего поглощаю всего лишь половину или даже чуть меньше энергии. Это, сколько я уже мог бы набрать-то, а, хотя бы обходя трупы после боя. Мечты. А затем меня вызвал отец Сай. Такаги-сан, уставился я на него, заходя в кабинет. Такаси, смотри какая ситуация. Начал он без предисловий, зомби, как ты и говорил, объединяются. Сейчас пытаются прорваться к водохранилищу. Там нужна помощь, но добраться туда можно только пешком или по воздуху. Большую группу не отправить. Вообще, дело не наше, но если у твари выйдет, то нам придется перейти на резервные источники. Это неудобно. Но даже если силы самообороны и смогут выдержать удар, то потери будут слишком большие, так что в городе нам точно никто не поможет. А если я смогу помочь отбиться, 3 пулемета, 5 автоматов. К первым по 1000 выстрелов, к автоматам по сотне. Мало дают, сморщился я. Сейчас и эта помощь, не маленькая, кстати. Хай, Такаги-сан, устало и немного лениво протянул я. Куда выдвигаться? И припасиков дайте чуток. Глава 8. Водохранилище. Та еще проблема. Насколько я знаю сейчас, в зомби превращает слюна. Есть некоторые детали, но они сейчас не важны. А если в зомби превращает их слюна, то внимание вопрос. А что будет с теми, кому эта слюна попадет не в кровь, а в желудок, скажем? И зачем одержимым так сильно рваться к водохранилищу, что даже военные с пулеметами и автоматами их не удерживают? И последний вопрос. Сколько времени необходимо тварям пускать слюни в воду, чтобы концентрация там стала достаточно высока? Да, даже этот город снабжается из 2 водохранилищ, а не из 1, однако на операцию тактического уровня очень смахивает. А может у меня просто паранойя на почве того, что всех этих монстров сюда кто-то притащил и хочет захватить мир. Хотя вокруг бродит 1000 восставших из могил трупов, кусают всех живых, превращая в себе подобных. Трупы рвутся к водохранилищам и в течение следующих 3 дней по нам херанут ядерным боеприпасом. Итак, у кого тут паранойя? Однако возможно же, что мои выводы относительно участия здесь французов из США слишком поспешны. Все-таки я не очень люблю Запад, вот и валю на них все. Хотя, кому еще-то? Блин, информации маловато. Для похода к военным мне собрали весьма скудный набор. Но с другой стороны, там не было ничего лишнего. Зубная щетка, тюбик пасты, благо на следующий месяц дефицита не будет как минимум важных шишек нашего маленького общества, к которым я себя тоже отношу, литровая бутылка воды и сухпай, куда мне накидали шоколадки типа Сникерса, всяких орехов и брикет вяленого мяса. Видимо, опыт многочисленных вылазок начал сказываться. Меньше груза, больше полезного груза. На всякий случай положили еще нож, чему я был весьма рад, потому что резать мясо клинками или канимасу я же ими зомби рубил, в конце-то концов, противненько. Кроме того, стал счастливым обладателем пачки влажных салфеток и небольшой аптечки, включавшей в себя только самое необходимое. Бинт, спирт, противошоковые, кому-то из-за второго пункта может не потребоваться, но я не из них, еще там был жгут и шина. На этом все, шиной я пользоваться не умел, а вот жгутом, успел научиться еще в прошлой жизни. Правда, здесь он был нормальный, а не как у нас. Когда нам показывали, как пользоваться жгутом, то так и заявили, что имеются стандартные модификации курсантские, коих большинство. Сначала я не понял, что это значит. Вроде все были одинаковыми, но когда мой напарник прямо во время тренировки модифицировал стандартный вариант, оторвав у него застежку, до меня дошло. Жгуту я сильно обрадовался. Он был весьма полезен. Нас, конечно, насобачили пережимать артерии пальцами, во всяком случае на руках и на шее, да и пользоваться вместо жгута чем угодно, от косынки и майки до шнурков из кроссовок и носков, однако это было во много раз сложнее, чем жгутом. Аптечка стояла не последним пунктом. Кроме нее я получил еще и защиту, слабенькую, конечно, но даже банальные наколенники и налокотники, похожие на роликовые, только застегивающиеся поверх одежды на нормальные застежки, а не на ту жуть, уже были весьма и весьма полезны. Застежки вообще меня сильно порадовали. Под ними кожа не особо потела, так что неудобства от такой защиты практически не чувствовалось. Заодно мне заменили и обувь. Дали что-то вроде самбовок, но с более прочной подошвой. Поначалу было неудобно, так как поверхность чувствовалась очень хорошо, как будто я стоял вообще босиком, но вскоре привык. К тому же ноги они все-таки более-менее защищали, поэтому никакие камни мне особо ничего не кололи. Сайтера-сан, а откуда такая обувь? Мне когда-то сделали на заказ, потом начал ходить в более обычной. Ноги выросли, а заказывать еще одни не стал. На деловые встречи в таких не походишь, по городу, тоже, а просто так, глупо. Ясно, в таком случае, я отправляюсь, подожди еще пару минут, с тобой отправится Бусуджима, Саика. Да, ей нужно развиваться с помощью твоего подарка, поэтому она пойдет с тобой, припечатал он. А я что, я не против, только обидно, что сам об этом не подумал. Кстати, а передача способностей остальным? Осталось не так много времени до удара, и я не могу сидеть на водохранилищах вечно, когда возвращаться. Ты просто не должен допустить больших потерь среди военных, точнее, заменить подкрепление, которое они хотят выслать. Если обезопасишь этот объект, то те отряды, которые должны были там полечь, пойдут на зачистку города, и начнут они недалеко от нас. Так вот, в чем весь смысл? А я-то реально решил, что все дело в оружии, которое нам обещали. Нет, но оно тоже необходимо. Мои люди успели проверить окрестности. Твои слова подтвердились. Сюда стягиваются зомби, занимают пустые дома, набиваются туда десятками и не выходит. Так что и свои данные об их эволюции можешь считать точными. Ими точно кто-то управляет. Ясно. Я готова, заявила подкравшаяся незаметно к нам Саика. Я тут же откатился кувырком, доставая меч. Хорошие рефлексы. Хлопнул в ладоши пару раз Такаги-старший, на что я лишь раздраженно ответил. Еще бы они были плохими. Походите сквозь толпу монстриков на цыпочках, у вас не хуже появится, сказал я, кстати, абсолютную правду. Мои рефлексы зародились еще в школе, когда я ходил между зомби, да и позже резать мне их приходилось далеко не всегда. Ладно, выдвигайтесь, маршрут вы знаете. Еще вопрос, замер на секунду я, как нам переть нашу награду сюда? Саика тоже обладает пространственным карманом, если ты не забыл. Она оставила достаточно места. Понял. Блин, я сам им давно не пользуюсь, только чтобы оружие достать убрать, а тут прям носом ткнули. По идее это я должен был предложить такое решение, в конце концов именно я являюсь игроком с полным доступом и пользуюсь системой уже 6 лет, а тут прямо неполноценным себя чувствую. Черт, да ведь я действительно неполноценен. Какого черта я до сих пор не посмотрел характеристики членов своей группы? Игрок. Имя. Бусудзима Саика. Раса. Человек. Уровень. 13. Опыт. 411-1300. Возраст. 17 лет. Класс. Мечник. Сила. 11. Ловкость. 14. Выносливость. 12. Интеллект. 13. Мудрость. 11. Воля. 12. Харизма. 10. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 0. Особенности развернуть. Боже, еще одно чудище. Вот как она раскачалась до такого. Хотя глупый вопрос. Вот если бы я увидел такое у Рей, то тогда бы да, было бы жутко, а Саика, ничего необычного, для нее, мда, она меня по мудрости превосходит, жесть, чувствую себя дауном, интересно, а почему ее класс, мечница, по идее, это я должен быть мечником, а вот она-то как раз самураем, где там у меня справка, около пару минут я вчитывался в описание моего класса и ее, а затем, уже подозревая неладное, добавил еще и сайтера. Под конец мне уже хотелось ругаться. Оказалось, что ни хрена я не самурай и не ассасин. Я, мать его, обыватель. Просто это был еще один баг моего не до конца настроенного интерфейса. Мои самураи и ассасин означали, что я иду по путям развития, близким этим классам, но реально я данных классов не получал. А вот у Саика класс был, как и у Сайтера. Выругавшись, я отправил мысленный запрос системе, в результате чего мое полное окно стало выглядеть так: игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 702-1600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, частично, подкласс, нет, сила, 12, ловкость, 26, выносливость, 19, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 13, харизма, 12, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 1, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоирукий, ассасин, ур, 8, тихий шаг, ур, 5, слияние с тенью, ур, 4, медитация, ур, 3, медицина, ур, 1, опознание, ур, 3, интуит, ур, 1, перешагнувший предел, ур, 1, псионика, ур, 5, свернуть, накопление пси-энергии 5 час, накопленный запас энергии, пси, 0, некро, 0, жизненная, 0, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некроса. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Заодно я настроил сообщение системы, чтобы мне приходили изменения в характеристиках, особенностях, уровнях и классах, ибо самому уже надоело входить каждый раз в статус. Раньше это было классно, я получал некоторое даже удовольствие от созерцания своих характеристик, но сейчас стало уже не так интересно. Закончил. Спросил меня Сайтера, да, извините, что потратил время, да ничего, мы уже поняли по твоим матам и стеклянным глазам, что у тебя что-то важное, кончики моих ушей слегка покраснели, но я быстро пришел в норму, после чего скомандовал Бусуджиме выдвигаться, водохранилище было не слишком далеко от поместья, всего около десятка километров, 2 с хвостиком часа нормального шага взрослого человека, однако проблема была в том, что около трети этого расстояния надо было идти через город. В принципе и я, и Саика были в достаточно хорошей форме, чтобы преодолеть это расстояние бегом, чтобы уложиться в час, но позже оказалось, что это был слишком оптимистичный прогноз. Мы шли тихо, но в городе уже было достаточно тварей, способных видеть. Они точно могли лишь улавливать свет, да и то очень слабо, так как стоило нам только остановиться или начать идти со скоростью стандартного зомби, как нас теряли из поля зрения, однако этот факт существенно ограничивал скорость. Приходилось или идти медленно, или прорубаться. В результате уже через полтора часа мы были мокрые как мыши, и уставшие, как собаки. «Саика, сейчас лезем на вон тот дом», я махнул рукой в сторону двухэтажного приземистого строения, «привал 15 минут, заодно и перекусим». «Хорошо», ответила девушка, отмахиваясь от очередной твари и смахивая со лба капельки пота. «Блин, я даже не думал, что так устал, хотя это логично, ведь мы уже больше часа только и делаем, что машем железками, да бегаем. Помню, в прошлой жизни я уже еле дышал на второй минуте тренировочного спарринга, а на третьей уже не помню, что было. Все усилия тратились только на то, чтобы не упасть на месте. Интересно, во сколько бы система оценила бы мою тогдашнюю выносливость? 7, может 8, точно не больше 8, а вот сила была бы на 12, это точно. Мда, ностальгия. Только на крыше я вспомнил, что у меня тоже есть инвентарь. Это когда Саика достала припасы из своего. Давно я не называл себя идиотом, но настал момент, чтобы повторить, ведь в отличие от девушки, Я таскал свои пожитки на себе в небольшом рюкзаке. Конечно, пространство, в котором вес обнулялся, у меня было заполнено, но хоть объем-то убрать я мог. В конце концов, драться с рюкзаком на спине и без него – вещи немного разные. Вообще, 15 минут было многовато-то. Нормальный привал – 10, так как все, что больше не позволяет нормально продолжить идти, начинает клонить в сон, не хочется никуда идти. Но мы сейчас поели и выпили немаленькое количество воды, так что нужно было хоть немного отдохнуть, чтобы все это улеглось. Кстати, перекусывали мы не только тем сушником, который нам собрали, но и запасенными мною бента еще из школы. Там у меня запаса хватит на то, чтобы полмесяца нормально питаться. А прибавить к этому мои более ранние запасы, еще воды литров на 10, да я прям склад ходячий. Но вскоре время отдыха закончилось, и как бы не хотелось полежать дольше, однако время поджимало. Я легонько потормошил Бузгзиму, тихонько прилегшую мне на плечо, пока я не заметил. Девушка успела задремать. Впрочем, я тоже едва ли не спал. К сожалению, времени на сон у нас не было. На то, чтобы добраться до конечной цели маршрута, у нас было всего 4 часа, после чего военные сами отправляли туда подкрепление, которое скорее всего все там и полегло бы. Дальнейший путь особо ничем не запомнился. Групп выживших почти не было, а те, что были, пожирались зомби. Единственный раз, когда мы с ними столкнулись, так это когда вышли прямо на крупную банду. У всех дубинки, арматуры, а у кого-то, видимо главаря, был даже пистолет. Что, точнее кто, им был нужен, догадаться несложно. Саика очень красивая девушка, и это хорошо видно. В конце этого небольшого эпизода нашей жизни мир лишился 8 человек и пополнился 8 трупами. Но вскоре мы все-таки преодолели город. К этому моменту успело пройти уже 2,5 часа с нашего выхода. Нужно было спешить, ведь оставалось еще 5 километров. Что удивительно, но ни одной твари вне городской черты мы не встретили. Впрочем, я уже догадывался, где они, и не сказать, что мои догадки были беспочвены, они полностью подтвердились. Водохранилище было режимным объектом, а потому стояло, окруженное стеной. Наверное, лишь поэтому военным удавалось удерживать его сравнительно небольшими силами. Еще на расстоянии километра, после поворота дороги, нам открылась жутковатая картина. Гигантское скопление мертвецов, облепившие стены. За их мычанием не было слышно даже тех редких выстрелов, что звучали каждые несколько секунд. Я по дороге не раз думал, сколько нужно тварей, чтобы военные считали это количество достаточным для полного или почти полного уничтожения людей, вооруженных хотя бы пулеметами и гранатами. Как оказалось, сравнительно немного. На глазок выходило что-то около 1000. Однако это смотря кому немного, ибо по 500 противников только на нас с Айка, это реально выше наших теперешних возможностей. Если бы у нас была хотя бы пара суток на прокачку Бусуджимы, а так, что будем делать? Повернулась она ко мне. Я же молчал, изучая диспозицию, благо мы были на некоторой возвышенности и все неплохо видели. В принципе, зомби хоть и управляются кем-то, но этот кто-то не слишком умный. Твари просто тупо прут на стену, пытаясь ее продавить, а стена, между прочим, высотой под 2,5 метра и каменная. Вон, вояки-то на ней стоят. Тут только ворота можно сравнительно просто снести таким образом. Благо сделаны они из стальной решетки, однако перед ними уже валяется солидная гора трупов, что осложняет задачу. Почему кукловод, контролирующий атаку, был не слишком умный? Тут все не слишком сложно. Будь он умнее, то просто заставил бы твари ложиться под стены, пока кучка не стала бы достаточно большой, чтобы по ней можно было залезть. А эти просто прут и прут вперед, залезая только по телам уже окончательно мертвых. Впрочем, такой подход тоже может принести результат, так как рано или поздно нужная куча все равно сформируется. Где-то под полметра уже стабильно есть по всему основанию стены, точнее, по видимой нам части. Делать, тут на глаз около 1000 противников. Нам надо отвлечь на себя часть, чтобы снизить напор на военных. Хорошо, если получится отвлекать этих тварей группами, тогда легче их будет валить. Точно, смотри, какой план. Сейчас мы подходим к ним метров на 200-300, затем я иду дальше и отвлекаю группу от общей толпы, которую валю, отступая. Когда дойду до тебя, то ты ко мне присоединяешься, вместе валим оставшихся, после чего повторяем цикл. Хорошо, только приманивать буду я. Ты сейчас более сильный боец, так что и сил ты должен тратить меньше, тогда в сумме получится больше уничтожить. Я на секунду задумался. С одной стороны это было логично, а вот с другой, я не хотел лишний раз подставлять Саика. Совсем не хотел, но сейчас ситуация реально серьезная, либо так, либо мы завалим меньше, а значит можем и провалить задание. А провал будет для нас означать смерть, ведь вступив в бой, мы должны будем закончить его. Сбежать у нас просто не хватит сил. Задание. Защитить водохранилище. Статус. В процессе. Цель. Убрать угрозу захвата водохранилища монстрами любым способом. Дополнительная цель. Уничтожить как можно больше зомби, осаждающих водохранилище. 01276. Награда за выполнение. 1000 опт. 15 опт за каждого убитого зомби сверх опыта, полученного за убийство. 5 единиц ручного автоматического оружия. 3 единицы станковых пулеметов. Выстрелы к каждой единице. Провал. Вариативно. Пока мы двигались к выбранной точке, я заодно связался с Сайтера с помощью выданной им ранее рации. Такаги-сан, мы на месте, приступаем к выполнению поставленной задачи, прием. Военные передают, что никого не видят, прием, послышался в трубке ответ напополам с шипением. Что поделаешь, рация была хоть и дальнобойная, но не настолько, чтобы работать через город, в котором куча зданий. Хорошо хоть, что вообще работало. Их тут конкретно обложили и они нас вряд ли вообще заметили. Прием, кинул я в трубку. Ясно, приступайте. Конец связи, в рации послышалось шипение, означающее, что связь прервана. Саика, тащи первую партию. Ага, только и ответила девушка, устремившись вперед. Я остался на месте, ожидая первого паровоза. Вот Бусуджима подбегает к плотной толпе сзади и отрубает первую голову. Вторую, третью для разнообразия протыкает. Вот ее наконец-то заметили, но она продолжает рубить тварей. Наконец на нее обратили серьезное внимание, отделилась первая группа десятков 4 монстров, которая повалила за Саика. Та же продолжила медленно их выбивать, отступая. Блять, выругался я и рванул вперед. Проблема оказалась в том, что среди этих тварей было гораздо больше тех, кто перешел на следующую стадию эволюции, то есть двигался быстрее, хватал сильнее и так далее. Вот один такой и рванул очень резко прямо на девушку, едва ее не укусив. Чтобы спастись, она вынуждена была уйти кувырком назад, а затем еще раз, уходя от следующего, в результате чего полностью потеряла инициативу. Конечно, ей нужно-то было всего лишь отступить подальше и продолжить, но повторять подобное я не хотел. И так чуть инфаркт в 16 лет не получил. Или мне 22, а хрен его знает. Все равно маловато для такого. В порядке? Спросил я Бусудзиму, встав перед ней и начав свою фирменную мясорубку. Ага, ничего серьезного, донеслось из-за спины. Отлично, бросил я, а затем начал шаг за шагом идти вглубь преследовавшей нас группы. Мне хотелось отомстить за мгновение страха, а в груди начинала тлеть ярость. Не сильно, но уже ощутимо. К счастью, самоконтроль я не потерял. Мозг просчитывал все движения с точностью компьютера, чтобы не сделать ни одного лишнего, дабы не потратить сил, которые потребуются дальше. На эту группу потребовалось не больше 2 минут, но оставалось еще много противников. Я с тоской глянул на толпу перед нами и скомандовал: «Саика, следующую». «Хай», ответили откуда-то из-за левого плеча, после чего из-за спины выскочил силуэт с темно-синими волосами и помчался к толпе тварей. После второй группы нас стали воспринимать всерьез. Когда мы закончили расправляться с ней, то никого тащить паровозом уже не пришлось. Сами полезли. От основной массы отделилось 2 сотни и поперли на нас. Так, я сейчас врубаюсь в самый центр и максимально сокращаю их число. Ты тем временем отступаешь, попутно выбивая оставшихся, которые пойдут за тобой. Аккуратно. Ясно? Да. В следующую минуту нам стало не до разговоров. 2 сотни. Да, я уже не тот, что раньше, да и опыта у меня больше, но 2 сотни, это, мать их, 2 сотни. Блин, и почему у меня нет энергии, когда она так нужна? Сейчас бы вдарил волной из всей некро, которая есть, и сразу бы никаких проблем. Так ведь нет же. Я с укором посмотрел на клинок. Сейчас мне казалось, что эта сталь специально впитывает энергию, чтобы я пользовался именно мечом, а не чем-то еще. Мотнул головой, прогоняя глупые мысли. А следующие 15 минут для меня превратились в ад. 1, 2, 3, 20, 21, считал я убитых мной. Вскоре мне пришлось применить свой излюбленный прием, вскочив на головы этой толпе, дабы оставаться на месте, а не отходить. Чем больше пространства для маневра будет у Саика, тем лучше. 67, 68, продолжал считать я. Казалось, что твари смотрят прямо на меня, отчего становилось реально страшно. Эти пустые, ничего не выражающие глаза затягивали, постепенно вводя меня в транс. К счастью, я быстро понял, что что-то не так, когда мои движения стали замедляться и чья-то голова в небольшом прыжке сумела достать меня за колено. Хорошо, что Такаги старший дал мне эту защиту, иначе было бы совсем худо. Чертов меч, им было совершенно неудобно действовать в толпе, поэтому приходилось так извращаться, бегая по головам. Да ну его нафиг, подумалось мне, после чего клинок исчез, заменившись в моих руках клинками, ощущения которых я уже начал забывать. «Молитесь, суки, сейчас я буду вас резать», — мелькнула кровожадная мысль. Впрочем, в ней не было ничего удивительного, ибо сейчас я уже был весьма далек от вменяемости. Чувствуя непривычную свободу, я спрыгнул в самую гущу монстров, начав их резать. Пелена из оскаленных рож, мутных глаз, серых, ничего не выражающих, физиономия крови застигла мне глаза, а когда она сошла, я стоял на куче окончательно упокоенных трупов, а перед глазами мелькали системные сообщения. Выносливость плюс один, сила плюс один, получен новый уровень, выносливость плюс один, получен новый уровень, новая особенность, защита разума, интеллект плюс один, мда повеселился, называется, интересно, а за что интеллект? Хотя пофиг, на все пофиг, там вон новая толпа идет. Я зло ощерился, взяв левый клинок обратным хватом. За моим плечом каким-то неведомым мне образом оказалась тяжело дышащая Саика. Быстро глянув задание, я обнаружил, что до этого несколько ошибся с численностью. 316-1276. Откуда новые уровни, тоже понятно. У меня уже был кое-какой опыт. А тут накапало с убитых, да еще и за счет задания дали халявные 15 за каждого. Хотя всем бы такую халяву, когда в любой момент сдохнуть можешь. Удивительно, что получил я всего 2, что там с опытом, кстати. 1719-1800, о, значит еще один уровень не за горами. Если доживу, потому что я уже чувствую усталость, а мы пока не вырезали больше половины. В ожидании, пока до нас доберутся остальные, я сел на землю, на удивленный взгляд напарницы ответил, надо отдохнуть, а эти все равно не особо торопятся. Она ничего не ответила, только тоже опустилась на землю. Достав из инвентаря бутылку воды, я сделал пару глотков и вылил ее себе прямо на голову, оставив внутри половину, после чего протянул Саика. Девушка лишь молча последовала моему примеру. Тратить силы на разговор было глупо и расточительно. Монстры уже были метрах в 10, поэтому я поднялся, после чего, не давая себе времени на размышления, как в омут, кинулся в бой, перед этим оценив на глаз пришедшую толпу в 200 особей. Это было много, но еще терпимо. Предыдущая ситуация повторилась, а я рухнул, как подкошенный, на колени, стоило только пробить висок последнему зомби. Мне уже было плевать, что я уселся прямо на трупы, на все плевать. Я тяжело, с хрипами, дышал, так же дышала и Бусудзима, которая подошла ко мне, опираясь на свою катану. Я уже не видел ничего, кроме строчек системных сообщений. Пот залил глаза, а для системы обычное зрение не требовалось. Уровень плюс один, выносливость плюс один, сила плюс один, интеллект плюс один, выносливость плюс один, уровень плюс один. Глянул на количество оставшихся противников. 489-1276. Жесть. Мы сумели завалить чуть меньше 500, а осталось еще почти 8. На меня начало медленно наваливаться безнадега, а вслед за ней – апатия. По закону аниме сейчас во мне должны пробудиться какие-нибудь великие силы, и я завалю тут всех с одного маха, да только где они, эти силы, нету. А вот та куча тварей, которая на нас прет, есть. Сколько их там примерно? Хе, всего 100. Понимают, что мы устали. Даже с этими уже не справимся. Мда, и чего, интересно, делать? А, да какая разница? Один хрен, сейчас сдохнем. Не от этой волны, так от следующей. Все равно тут уже без шансов. Мои размышления прервал мощный взрыв и дрожь земли. Я поднял голову и тупо уставился на разлетающиеся ошметки прущей на нас группы. Видимо, это был единственный заряд, и его берегли на крайний случай, а потратили на нас. Но они нам дали еще 3-4 минуты отдыха. Целых 3, если не больше, минуты. Я, насколько мог быстро, достал еще одну бутылку прохладной воды из инвентаря и отдал ее Саика, после чего вытащил аналогичную для себя, мельком глянув, что осталось всего две штуки, да еще баклажка на 5 литров. Быстро облив голову и отложив бутылку рядом, чтобы не тратить силы на бросок, я стал ждать противника. Все тело неприятно ныло, но я терпел. Решено, если я выживу, то закину все приобретенные очки в выносливость ну, до 26, чтобы получить еще один предел. А тем временем очередная группа зомби, на этот раз особей на 300, подходила к нам. Шаг, еще шаг, 20 метров, 19, 15, 10, 5, 2. Я резко сорвался с места, вытащив свои ножи. Саика не отставала, она не стала отступать, понимая, что еще одну такую гонку ей не выдержать. Либо вот так, рывком, либо никак. Тем временем со стороны стены раздались взрывы, слабее недавнего, но все равно весьма громкие. Впрочем, на пятом они затихли. Я же опять рубил и рубил, не считаясь ни с чем. Мозг начал работать еще быстрее, просчитывая каждое движение. Я начал двигаться так, чтобы тратить минимальное количество сил. Вот моя рука сгибается, вводя кончик клинка в висок очередному монстру. Вот я двигаю ей в сторону, и она бьет бронированным локтем в зубы другому противнику, из-за чего разгибается, вбивая лезвие в глаз еще одному, который начинает падать, увлекая меня за собой, за счет чего я, используя инерцию, ухожу в кувырок, попутно перебивая позвоночник еще одному. Хочется остановиться и упасть на месте, но тогда, смерть, нельзя, воля плюс один, харизма плюс один, выносливость плюс один, интеллект плюс один, уровень плюс один, выносливость плюс один, воля плюс один, 984-1276, вот теперь точно конец, подумал я, начиная заваливаться на бок и видя еще четверых перед собой. На только что выработанном рефлексе в падении загоняю лезвие в глаз еще одному, используя массу своего тела, так как сил уже нет даже на удар, а затем вижу, как в головы следующих троих входят поочередно метательные ножи, пущенные кем-то из-за спины. Саика, подумал я, впереди послышались частые выстрелы. Только гигантским усилием воли я не потерял сознание, но вот приподняться на локтях или хотя бы повернуть голову уже не мог. Минут через 5 мое лицо закрыло чья-то тень. Я даже испугаться уже не мог, только смотрел, как тень увеличивается, что значило, надо мной наклоняются. Я ожидал укуса, но, жив он, раздалось над ухом, а затем чуть в стороне. А второй, это девчонка, тоже жива, только без сознания. Тащите их быстро, пока новые не пришли. В голосах чувствовалась усталость, но еще и серьезное облегчение напополам с радостью. Я же сделать вообще ничего не мог, поэтому решил пока залезть в статус. Заодно я решил распределить доставшиеся очки, чтобы проспать следующие часа 4 с пользой. Все равно восстанавливаться. Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 21. Опыт. 2032-2100. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Частично. Подкласс. Нет. Сила. 14. Ловкость. 26. Выносливость. 26. Интеллект. 26. Мудрость. 10. Воля. 15. Харизма. 13. Нераспределенных очков характеристик. 5. Нераспределенных очков предела. 3. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник. Самурай. Ур. 8. Короткие клинки. Двоерукий. Ассасин. Ур. 10. Тихий шаг. Ур. 5. Слияние с тенью. Ур. 4. Медитация. Ур. 4. Медицина. Ур. 1. Опознание. Ур. 3. Интуит. Ур. 3. Перешагнувший предел. Ур. 3. Защита разума. Ур. 1. Псионика. Ур. 8. Свернуть. Накопление пси-энергии. 8 час. Накопленный запас энергии. Пси. 0. Некро. 0. Жизненная. 0. Эффекты от мира свернуть. Хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Вышло на 5 часов, но решив, что не смертельно, я подтвердил изменения и отрубился. Глава 9. Когда я очнулся, то чувствовал себя хреново. Хотя нет, не то слово. Я чувствовал себя ужасно, дико, просто нереально хреново. Никогда не думал, что можно довести себя до такого состояния, а вот поди ж ты. Тело болело так, словно по нему кто-то аккуратно потоптался, видимо слоник, вдобавок чесалась буквально каждая пора, а нос чувствовал просто непередаваемое потное амбре. Глаза слиплись и открыть их не получалось. У век просто не хватало сил, а чтобы помочь руками, нужно было ими пошевелить, что вызывало очень сильную боль. Вдобавок отвлекали системные сообщения, но их я быстро убрал, сделав прозрачными. Помню, что забирали с поля боя меня вояки, значит я сейчас у них должен быть, надо кого-нибудь позвать. Вот только из высохшего рта, который я и разлепить-то с трудом смог, губы тоже склеились, вырвалось только тихое сипение, вряд ли бывшее кем-нибудь услышано. Еще немного поцеплявшись за реальность, я снова провалился в забытье. Второе пробуждение было явно лучше первого. Во всяком случае чувствовал я себя не настолько хреново, да и очнулся, когда меня мыли. Точнее не меня, а мое безвольное тельце. Я попытался открыть глаза и это у меня получилось, благо лицо мне тоже отмыли. Не Ямато, кажется он очнулся, раздался голос где-то за спиной. Думаешь, дернулся, мою голову аккуратно повернули, да ты гляди, глаза открыты. Эй, парень, скажи чего-нибудь. Доброму совету я попытался последовать сразу же, но кроме сипения из горла опять ничего не вырвалось, а вот драть это самое горло начало просто дико. Может ему воды дать? Неуверенно протянул второй, названный не Ямато. На предложение этого доброго, умного и вообще самого человека я бешено завращал глазами, показывая, что вот за и вообще по всем статьям с ним согласен. Наверное, можно пару глотков, также неуверенно протянул второй, достав откуда-то фляжку. Честно скажу, глотать было тяжело, очень. Сил не было даже на то, чтобы двигать языком, а тут, глотать. Но желание получить живительную влагу превозмогло истощение и вода, которую я так хотел получить, потекла по пищеводу в желудок. Не скажу, что почувствовал себя лучше, однако горло перестало соднить так сильно, да и опять проваливаться в бессознанку я не спешил, что радовало. Пока не Ямато побежал, как он сказал, за врачом, я решил окончательно разобраться с системными окнами. Уровень плюс один, опыт за выполнение задания. Затем шли два сообщения о переходе предела, после чего, о повышении репутации. Тут и репутация есть, мелькнула у меня мысль и я стал искать соответствующее окно. Забавно, нашел. Была репутация с фракциями, вроде японских сил самообороны или анклава Такаги, была и с отдельными людьми. Вот, например, Кайти Сида, минус 413, ненависть. Или вот, Сайтира Такаги, 428, уважение, симпатия. Интересно, а что там у Бусуджимы? Так-тако, вот она. Бусуджима Саика, игрок, то есть у игроков смотреть репутацию нельзя, интрига, мать ее, в этот момент прибежал здешний экзекутор, я хотел сказать врач, быстро приказав опустить меня на какие-то тряпки, он начал меня осматривать, зрачки, язык еще что-то, после чего заключил с умным видом, что меня надо покормить бульоном, именно этим и занялись те двое мужиков, которые до этого меня мыли. Только тут я и заметил неладное. А где мои ножи? Я попытался спросить, но только засипел. Врач тут же подскочил ко мне. С трудом, указывая на свои запястья глазами, я сумел объяснить ему, чего мне надо. Оружие, усиленно моргаю, как могу быстро, а, ясно. Оно прилипло к коже от крови, поэтому мы решили его срезать. Сами ножи в порядке, отмыли, почистили и промаслили. Я благодарно опустил глаза, позволив меня унести. Кормили с ложечки. Блин, чувствую себя детеныш малолетним, стоп. А чего с Саика? Впрочем, ответ быстро был найден. Девушка сидела за тем же столом, куда посадили и меня. Ела, что примечательно, сама, но вот сидеть ей было тяжело. Поэтому находящаяся рядом женщина ее все время поддерживала, не давая упасть. Бусудзима меня заметила не сразу, но все-таки увидела. Быстро обменявшись взглядами и убедившись, что все в порядке, мы сосредоточились на поглощении пищи. Часов через пять я уже мог самостоятельно ходить. Есть вообще хотелось нестерпимо и все время. Но тут, к счастью, меня выручил мой инвентарь. Похлебав немного тот бульон, которым нас кормили, я быстро оприходовал бента и часть мяса, полученного в поместье Такаги. Потом еще раз. Саика спала, сказав, что тоже распределила очки. Кстати, а почему мне не пришел опыт от нее? Нет, я не жмот, но все-таки. Так, где тут справка? Ага, ясно. То есть опыт будет приходить после каждого 10 уровня, набранного девушкой. А сейчас у нее какой? 18. Значит, скоро. А нехило она так подняла. Целых 5 уровней. Хотя мне, человеку, который себе еще больше захапал, говорить об этом как-то неприлично. К вечеру этих суток я уже вполне сносно передвигался, так что на следующий день решено было выдвигаться назад. Мы почти ни с кем не общались, но к нам особо и не лезли, боялись, уважали, но где-то в глубине глаз, смотрящих на нас, явно был виден страх. К счастью, обещанное нам оружие удалось получить без проволочек. Распределили между мной и Саика, так как после получения 20 уровня объем и обнуление веса моего инвентаря увеличились, заодно какой-то умелец переставил мои клинки на цепи, подобрав металлические браслеты от наручников. Конечно, будут тереть, но мне до этого и кожаные терли, так что руки уже привыкли. На следующее утро, тепло попрощавшись, мы отправились в точку выхода. Было у меня весьма неприятное чувство, что время уже конкретно так упущено. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. По пути назад, мы решили сделать небольшой крюк. Изначально при выборе маршрута еще в поместье Такаги мы в первую очередь ориентировались по оживленности улиц. Расчет был прост. Чем менее загружена была улица, тем меньше на ней будет зомби. Чем меньше будет зомби, тем меньше проблем. Чем меньше проблем, тем быстрее мы доберемся до места. Предыдущее путешествие показало, что данный расчет не оправдался. Зомби перемещаются в основном бессистемно, но постоянно. В этом отношении они похожи на жидкость. Заполняют весь доступный объем, в результате чего руководствоваться теми критериями, которыми руководствовались мы, можно было только в самом начале всего этого безумия. Сейчас же твари везде примерно одинаково. Однако это я говорю про количество одержимых на квадратный метр, а вот общее их число разнится, меняясь пропорционально пространству. Другими словами, чем уже улица и меньше места, тем меньше зомби на ней, какой бы оживленной она ни была до апокалипсиса. Вот именно узкие улочки мы и выбирали, точнее, старались выбирать. Зомби уже не вызывали никаких эмоций, вообще. Они уже успели войти в жизнь, перестав казаться чем-то чужеродным или ненормальным. А может, это мы стали ненормальными? Хотя, с другой стороны, а что такое нормальность вообще? Мда, философия меня заведет куда-нибудь не туда. Лучше отбросить эти мысли. Задумался, а, немного. Чего ты остановилась? Я уже машинально срубил полбашки зомби, которого привлек наш разговор и повернулся к окликнувшей меня Саика. Прислушайся, там, впереди. Я весь обратился вслух. И действительно, за тихим мычанием и шарканьем можно было различить, пусть и еле заметно, какой-то посторонний шум. Проверим. Глаза девушки загорелись интересом и любопытством. И когда она стала такой авантюрной, а точно, когда стала бессмертной, тогда и на авантюры потянула. Один хрен смерть теперь не грозит. Хотя все равно страшно, но по себе знаю, подсознание медленно убирает барьер инстинкта самосохранения, притупляя его. Уже не так боишься потерять голову в прямом смысле, ну или остаться калекой. Но страх уходит все равно не до конца, а главное, по ходу процесса сначала не понимаешь, что вообще происходит. Я, к примеру, разобрался в этом не слишком давно, а окончательно вообще понял только сейчас. А до этого кидался на толпы тварей, словно башки вообще нет и никогда не было. Ладно, я иду впереди, ты метрах в 10 позади. Почему это? Потому что у меня выше все характеристики, нужные для боя, припечатал я. Сила у тебя меньше, на 1, а все остальное выше на 11. Оборвал я обвинительную речь. Саика распределила полученные 10 очков весьма просто. Довела силу, ловкость, выносливость и интеллект до 15. И все. Ах да, еще заявила, что это называется гармония. Ну мне вообще пофиг. Выбор-то не самый плохой, да и сама она не маленькая девочка. А может, ты просто не хочешь мной рисковать? Заявила Бусудзима. Да ничего. Я вылупился на нее, когда до меня дошел смысл фразы. Так, я побежал. Действуем по плану, срываюсь с места. Блин, и чего эта фраза на меня так подействовала? Странно, уж не влюбился ли я? Да нет, вроде, хотя Саика точно мне нравится, но вот любви тут пока нету, кажется. Стоп, то есть я действительно рисковать ей не хочу? Выходит, что так? Офигеть. К счастью или к сожалению, мои мысли были прерваны. Я наконец добежал до кучи зомби, которые охрен их знает. Просто копошились как-то странно. Хз, чего это они делают, но на всякий случай надо бы их порубить. Больше не раздумывая, кидаюсь на толпу. Очередная рубка, но по сравнению с тем, что было недавно, даже разминкой не назовешь. Твари быстро кончились, вот осталось всего двое, какой-то последний маленький. Может, ребенок? Бля, да это и есть ребенок, только не зомби. С трудом останавливаю руку с мечом в миллиметре от горла девочки. Так вот, что эти тут делали? Только почему она до сих пор жива? Времени-то у тварей было достаточно. А вот и ответ на мой вопрос. На мою шею тоже легло лезвие. Клинок убрал. Грубо заговорили сзади по-русски. А сам, голос Саика, тоже на русском. Она-то откуда его знает? Хотя акцент сильный. Видимо, она повторила действия того мужика сзади. Похоже, ситуация патовая. Раздался еще один голос где-то слева. Блин, у меня когнитивный диссонанс. То 6 лет обходился лишь сайтами благородных русских разбойников на просторах интернет-сети, да еще парой книжных сайтов, на компе хрен почитаешь нормально, а то вот, бац, и везде только по-нашему и говорят. Кстати, а кто это там такой слева? Парень, лет 20, майка, джинсы, кроссовки, ножи, метательные, чудненько. Видимо, да, отвечаю я с кривой ухмылкой. О, говоришь по-нашему, я бы тоже удивился бы. Встреть я в Японии чисто говорящего на русском. Да так, немного. Предлагаю медленно убрать разные острые предметы от друг друга. Раз, два, медленно считал я, отводя катану от шеи девочки. Три. Ну все, успокоились. Это тебе успокоиться надо. Нахрена девчонку зарезать хотел? Блин, даже стыдно чуток за соотечественника после вежливых японцев. А я и не хотел. Только вот она выглядит как эти твари вокруг. Мы просто услышали шум впереди. Ну и пошли сюда, а тут зомби. Ясно. Будем считать ситуацию исчерпанной, заявил тот, что был с метательными ножами. Сергей, подошел он ко мне, протянув руку. Камура Такиши, я пожал протянутую ладонь и перевел вопросительный взгляд на второго. Александр, буркнул он. Саика Бусуджима, подала голос моя спутница. А это Алиса, кивнул Сергей на мелкую. Та, видимо, нашего разговора не понимала, но кивнула, услышав свое имя. У нас с японским не очень, больше английский знаем, но она по-английски болтает плохо. Ясно. Предлагаю пока убраться отсюда и поговорить в более защищенном месте. Согласен, кивнул Сергей. По пути я думал о мелкой. Была в аниме некая Алиса, которая еще все время с медвежонком таскалась или медвежонок. Это мое воображение, а, пофиг. Главное, я про нее совершенно забыл, когда мы были в доме Рики, а потом считал ее мертвой. Но ведь не бывает таких совпадений, или это все же другая Алиса, а хрен ее знает. Блин, отвлекшись, я чуть не пропустил неожиданно выскочившего из-за угла соседнего здания монстра. К счастью, меня спасла реакция. Длинный и абсолютно точный взмах катаны аккуратно отделяет голову зомби от тела. Ну и кто первый? Спросил я в пустоту, когда мы расселись на крыше очередного двухэтажного здания. Наши новые знакомые залезли, кстати, сами. Только мелкую пришлось тащить мне. Может, вы? Сергей мне вернул вопрос. Ничего особенного. Ученики бывшей школы Фудзими. Когда началась вся эта вакханалия, собрали группу из выживших учеников и прорвались из здания школы, которая на тот момент уже стала ловушкой. Позже присоединились к крупнейшему в данном городе анклаву выживших. Сейчас возвращаемся с задания по зачистке водохранилища от зомби. Зачистки? Вы же еще подростки, прищурился Сергей, который, явно, был лидером встреченной нами тройки. «Уверен?» – спросил я уже из-за его спины. Александр с матами вскочил, выхватывая клинок. «Я же вернулся на свое место. Ясно, вот это выдержка. Интересно, что у него в статах?» «Так-так, имя. Сергей Еремин. Раса. Человек. Уровень. 14. Опыт. 743-1400. Возраст. 19 лет. Класс. Ассасин. Частично. Сила. 12. Ловкость. 13. Выносливость. 13. Интеллект. 12. Мудрость. 11. Воля. 11. Харизма. 11. Нераспределенных очков характеристик. 0. Недурно. Для простого человека так вообще. И много убили? Спросил Александр. Около 900. Хари заливать. Верить или нет, дело твое. Можешь туда прогуляться. Кстати, отсюда километров 5-6 будет. Наверняка до сих пор везде трупы валяются. И откуда такие возможности у школьников? А вот это уже секретная информация. Можете узнать у главы нашей группы. На мое заявление он только вопросительно поднял бровь. Сайтера Такаги. Это приглашение, Если вас не выпрут, то да. И из-за чего же нас могут выпереть? Полюбопытствовал этот блин. Он точно сын какой-то шишки. Ни один мускул не дрогнул за весь разговор. Пипец просто. Нормальный человек так не смог бы, только обученный. Ну, если сами кого-нибудь убьете, еще если воду мутить будете, тогда мы организуем соответствующий ответ. В остальных случаях вас просто выпрут. И что же ты подразумеваешь под мутить воду? Бунты и всякие демократические митинги. В общем, подбивание народа на восстание. Сергей взмахом руки остановил захотевшего что-то сказать Александра, после чего продолжил сам. И что, были прецеденты? Пока нет, но уверен, скоро будут. Мы сейчас в Японии, а не в России. Когда я с Саика уходил с базы, там уже начинали ходить разговорчики, что зомби – это, дескать, люди, которые просто больны, и что их убивать нельзя, а надо просто отгонять, в общем, хрень всякая. А если не хрень, а если даже и не хрень, то нам сейчас выжить надо, а не фигней страдать. Пусть даже это и просто больные люди, но остановить их можно только пулей в голову или чем-то аналогичным, а тратить силы и ресурсы на поиски лекарства от этой вот фигни – это глупость. Пока мы сами не будем в полной безопасности. Вот как, нам надо подумать. Пожалуйста, я вас не тороплю, но и ждать мы тоже особо не будем. 10 минут и я с Саика выдвигаюсь. Хорошо, ответил он мне и отвел своих на другой край крыши. Тут же Саика потребовала от меня перевода разговора. Оказалось, что русский она знала на таком же уровне, как выпускники начальной школы, английский. Говорить чего-нибудь еще могла, а вот все остальное... Нет, сами мы быстро, но аккуратно достали нашу пайку, которую получили еще при выходе, решив подкрепиться. Через пару минут к нам подошел Саня. Слушай, Такиши, ему явно было немного неудобно просить. Да, можете дать мелкой чего пожевать, а то она не ела почти с самого утра. Ладно, сейчас, я быстро полез в рюкзак, а на самом деле открыл инвентарь и достал оттуда одно из бента и бутылку воды, которой мы вдоволь набрали на водохранилище. На, держи, сами тоже пожуйте, там должно хватить на всех троих, если чуток ужметесь. Спасибо, он кивнул мне и быстро отошел. Мелкая, видимо, и правда ничего не ела, потому что добытую снеть уплетала так, что только за ушами трещала. Сергей с Саней только и успели, что взять себе по паре небольших рисовых шариков, оставив все остальное девчонке. Вскоре вся троица подошла к нам, естественно. Они согласились присоединиться. Новые члены группы несколько замедлили наше передвижение, но не намного. Тормозила в основном Алиса, но вскоре Александр взял ее на закорки и мы пошли быстрее. Через час нести девочку стал Сергей, так как предыдущий носильщик устал, благо привалы мы решили делать через каждые 50 минут. «Такиши», — окликнул меня Сергей. «Да, а откуда ты так хорошо знаешь русский? Блин, и чего отвечать? О, точно!» Придумал. Импровизация. Да так просто, сначала пиратов было больше всего на российских сайтах, а потом постепенно стал скачивать ваши песни, фильмы, книги. Так и выучил. И какие же песни ты знаешь? Наизусть, не особо много, а слушал многих. Арию, Луну, Черный кузнец, Артманию, Высоцкого песни, а Куджавы всех сейчас не вспомню. Вот как, интересно, что ему интересно он так и не сказал, а я не стал спрашивать. Поместье Такаги было уже довольно близко, оставался всего 1-1.5 километра, когда нас встретила одна группа, идущая с вылазки, точнее, едущая. В общем, домчали с ветерком. О-о-о, вырвался у Сани вздох, когда он увидел само поместье, живут же буржуи. А вы думали, у нас банда какая тут? Нет, конечно, мы люди цивильные, со смешком заявил я. Пошли, представлю вас Такаги-сану. Заодно отчитаюсь о выполнении. «Я мыться», — заявила Бусуджима, — «Алису тоже возьму, пусть перестанет на мертвеца походить». Девочка вопросительно посмотрела на Сергея, а он, в свою очередь, на меня. Что она говорит? Говорит, что пойдет мыться и хочет взять с собой мелкую. Ладно, он кивнул девочке, и та тут же отправилась с Айка в главное здание. Почти сразу же к нам подошел один из людей Сайтера. «Камура-сан, Такагидо назовет вас к себе». «Сейчас будем», — ответил я и уже перейдя на русский повернулся к своим спутникам. «Пошли, нас зовут. Ты тут важная шишка, я смотрю», — хмыкнул Сергей. «Ну, я задумался. А действительно, кто тут в иерархии выше меня? Так, ну, Сайтера, это понятно, еще его жена, пожалуй, Сэ. Нет, она мне будет подчиняться, если что. Может, еще один-два уважаемых человека найдется, но и все. Забавно, примерно четвертый-пятый человек в этом месте. Да, присвистнул Александр, не слабо. Кажется, он все-таки начал потихоньку оттаивать, хотя раньше явно воспринимал меня не очень положительно. Мы пришли, я постучал в нужную дверь. Такаси, здравствуй. Как задание? Все сделали, оружие притащили. Теперь с уверенностью могу сказать, что самостоятельно способен вырезать сотен 5-6 тварей, да и Саика сотню-другую потянет. Хорошо, представьтесь, молодые люди, Такаги обратился к Сергею и Александру, которые лишь уставились на меня.